Томас прошел мимо Телмана, так и оставшегося стоять на площадке, и взглянул на Шарлотту, надеясь, что она поймет его без слов. Пропустив Грейси вперед, полицейский закрыл дверь. «В чем дело?» – спросил он. Вид у горничной был глубоко несчастный. Маленькие руки вцепились в фартук, измятый как тряпка. «Каков из себя динамит, сэр?» – пролепетала она. Суперинтендант с трудом удержался от восклицания, одновременно почувствовав и надежду, и страх. «Он большой, твердый, немного напоминает свечу, только на ощупь немного другой», — объяснил он девушке. «Как бы потный?» — спросила та прерывисто. «Да, верно. Иногда его заворачивают в синюю бумагу». «Я его видела. Простите, сэр, что я туда пошла, но я могу все объяснить. Ничего плохого я не хотела». Вид у маленькой служанки был крайне испуганный. «Я бы и не подумал ничего такого, Грейси», — ответил Томас более или менее искренно. Подобные дела, по идее, находились в ведении Шарлотты, и он решительно не хотел вторгаться на ее территорию. «Где это было?» «В комнате Фина Хеннесси, сэр». Грейси покраснела, как свекла. «Я пошла туда сказать, что жалею, зачем рассказала ему правду о Нисси Дойл и Дристоне О'Дее и о мистере Чинери. Понимаете, я заставила его посмотреть газетные вырезки». «Какие еще вырезки?» «Да те, что миссис Питт привезла из Лондона. Там все черным по белому, что мистер Чинери не мог такого учинить, потому что уже мертвый был». «Но это все дела 30-летней давности, и в сегодняшних газетах этого быть не могло», — рассудительно сказал полицейский. «Ты уверена, что все было именно так, Грейси?» «Да, сэр. То были старые газеты, и только кусочки из них». «Вырезки из старых газет?» — недоверчиво переспросил ее хозяин. «Ага. Она привезла их из Лондона». Лицо у служанки было совершенно простодушным и в то же время полным страха. «Неужели привезла?» «Ладно, я поговорю об этом с миссис Питт позднее. Итак, ты видела в комнате Хеннесси что-то напоминающее динамит?» «Да, сэр». «Он знает, что ты это видела?» «Я...» Она опустила глаза, совсем растерявшись. «Ну, дык да. Он потом пошел за мной, хотел объяснить, ясно дело. Но я не слушала, я просто убежала». «Когда ты видела этот динамит, Грейси?» Фипс отвела глаза. «Часа два вроде как», — прошептала она. Томасу не надо было упрекать ее и говорить, что она должна была немедленно ему обо всем рассказать. Горничная и так это знала. «Ладно, сейчас я пойду и поговорю с ним об этом. А ты оставайся с миссис Питт», — велел суперинтендант. «И это приказ, Грейси». «Да, сэр». Она все еще не поднимала глаз. «Грейси?» «Ага». «Он, возможно, уже спрятал взрывчатку, так как понял, что ты ее видела. Но вынести ее из дома он бы не смог». Девушка медленно подняла взгляд. Пит улыбнулся. Глаза у нее наполнились слезами, и они покатились по щекам. Томас очень ласково положил руку ей на плечо. «Да, я знаю, это тяжело, но только так ты и могла поступить». Служанка кивнула и шмыгнула носом. Хозяин похлопал ее по плечу, желая выразить нежность, и пошел искать Телмана. Шарлотта вопросительно поглядела на него, когда он вышел из ванной. «Наверное, нам придется арестовать Фина Хеннесси», — сказал Томас едва слышно. «Не хотелось бы мне этого делать». Лицо его жены горестно исказилось, и она отвернулась, чтобы немедленно войти в ванную Грейси. «Пойдем». Пит зашагал по коридору, предоставив Телману возможность следовать за ним. Он разрывался между желанием идти и остаться, ненавидя каждый свой шаг. На верхней площадке главной лестницы они встретили Уиллера. Как ни странно, у него был очень радостный вид. Для человека, у которого только что убили хозяина, лишив его тем самым места, его внешний вид был удивителен. Бывший камердинер весь светился изнутри какой-то тайной радостью, переполнявшей все его существо. «Вы не знаете, где сейчас Хеннесси?» — спросил его Пит. «Да, сэр», — — моментально ответил Уиллер. «Он на конюшенном дворе, разговаривает с одним из грумов. Вроде бы подружился с ним. Теперь бедняге нечем заняться, раз мистер МакГинли умер. Да и вам вроде тоже». Вид у камердинера стал слегка удивленный. «А, ну да, наверное, так оно и есть». Но он все равно не казался сильно огорченным этим обстоятельством и, удостоверившись, что в его услугах больше не нуждаются, продолжил свой путь. «Что это с ним?» — сердито спросил Телман, догоняя начальника и идя с ним рядом нога в ногу по коридору к боковой двери. «У него такой вид, словно он наелся пирожных, а вовсе не потерял работу». «Не знаю, но догадываюсь, что это имеет какое-то отношение к Дол Эванс. Во всяком случае, надеюсь», — отозвался Томас. Одарив инспектора ослепительной улыбкой, он вышел из дома и, широко шагая, направился к конюшням, предоставив Телману возможность снова догонять его. Финн Хеннесси стоял во дворе и разговаривал с грумом, прислонившись к двери конюшни. Здесь они были защищены от ветра, к тому же сейчас, во второй половине дня, погода казалась совсем мягкой. Пит сбавил шаг до прогулочного. Он не хотел, чтобы Финн пустился бежать, а ему пришлось бы догонять его. Не вышла бы неприглядная сцена, еще и довольно болезненная для всех участников. Он заметил, как Телман прошел мимо в дальний конец двора, словно собирался выйти за ворота на подъездную аллею. «Мистер Хеннесси», — позвал суперинтендант, останавливаясь перед ирландцем. Тот оглянулся, выпрямился и отбросил соломинку, которую жевал. Грум взирал на происходящее без малейшего подозрения. «Да», — откликнулся Финн, но затем заметил что-то в лице Пита, в его взгляде и в том, как полицейский напрягся. В течение секунды звенящего молчания молодой человек был на грани бегства, и лицо его исказил панический страх. А затем он понял, что бежать некуда, и отбросил эту мысль. Им овладела странная скованность. Тело ирландца съежилось, словно в ожидании удара, а его открытый взгляд затуманился. «Да», — повторил он. Пит видел такой взгляд прежде. Он вовсе не надеялся, что Хеннесси сразу все ему выложит, но теперь понял, что тот не скажет ничего. «Финн Хеннесси, я желал бы задать вам несколько вопросов, касающихся динамита, подложенного в кабинет мистера Редли и взорванного мистером МакГинли в попытке, как мы предполагаем, обезвредить взрывное устройство», — начал Томас. «Вы знаете, как туда попала взрывчатка и откуда она вообще взялась?» «Нет», — ответил юноша, слегка улыбнувшись. «Я имею основание думать, что какая-то часть динамита по-прежнему находится у вас в комнате», — мрачно продолжал Пит. «Я намерен пойти и осмотреть ее. Если же вы, что весьма вероятно, убрали его и положили куда-то еще, вам лучше сказать мне куда, прежде чем произойдет взрыв и кто-нибудь пострадает. Кто-нибудь, почти наверняка не имеющий отношения к вашим распрям». «Я не скажу ничего», — ответил Финн, стоя неподвижно и глядя прямо перед собой. Сзади к нему подошел Телман и надел на ирландца наручники. Грум остолбенел. Он открыл рот, желая что-то сказать, но так и не произнес ни слова. Пит отвернулся и пошел обыскивать комнату Хеннесси. С собой он взял дворецкого Дилкса на случай, если что-нибудь найдет, и позднее это должен будет засвидетельствовать кто-нибудь еще. Солидный Дилкс возвышался на пороге, чувствуя себя глубоко несчастным от всего происходящего. Суперинтендант же стал методично осматривать шкафы и ящики. Он нашел свечи и кусок динамита в высоком сапоге у стенки шкафа. Взрывчатки не было видно, однако ее вряд ли можно было считать по-настоящему спрятанной. Или Финн был уверен в молчании Грейси, или решил, что не стоит трудиться и прятать динамит где-нибудь вне комнаты. Возможно, так он понимал верность своим соотечественникам, не желая подвергать кого-нибудь из них опасности быть заподозренным. Молодой слуга страстно верил в правоту своего дела. Он не был наемным убийцей и убивал не для собственного удовлетворения. В вазе Пит нашел пепел от сожженной бумаги. Это могло быть что угодно. В том числе и письмо, которое Грейси видела на столе. Во всяком случае, Хеннесси из предосторожности уничтожил все улики, связывающие его с другими людьми. Этот поступок заслуживал своеобразного уважения. Томас показал динамит Дилксу, а затем положил его на прежнее место и попросил дворецкого запереть комнату и отдать ему ключ, а также поискать и отдать второй ключ, если тот существовал. В доме была кладовая с зарешеченным окном и прочной дверью. Там Хеннесси мог бы подождать, пока его не отвезет местная полиция. Это, возможно, произойдет завтра или послезавтра. После этого Пит снова вместе с Телманом направился к Фину и сказал, что нашел динамит. «Я ничего не стану говорить», — ответил арестованный, глядя прямо в глаза Томасу. «Я знаю, что мое дело правое. Я жил во имя ирландской свободы. Я умру за нее, если придется. Я люблю свою страну и ее народ. И стану лишь еще одним мучеником в борьбе за наше дело. Быть повешенным за совершенное вами убийство не значит принять мученический венец», — раздраженно ответил Пит. «Большинство людей отнесется к тому, что вы убили своего хозяина, человека, вам доверявшего и тоже ирландца, подобно вам, сражающегося за то же самое дело, как к весьма заурядному и трусливому предательству, а также бессмысленному. Чего вы достигли, убив МакГинли? Он же хотел того же, что и вы». «Я не убивал МакГинли», — упрямо стоял на своем Финн. «Я не подкладывал в кабинет динамит». «И вы думаете, что мы вам поверим?» — презрительно спросил суперинтендант. «Мне чертовски все равно, верите вы или нет», — огрызнулся Хеннесси. «Вы всего лишь еще один английский угнетатель, навязывающий свою волю беззащитному народу». «У вас найдена взрывчатка», — возразил Пит. «Это вы тот, кто взорвал МакГинли. Вы это сделали, а не я. Но я не подкладывал туда динамит. И как бы то ни было, вы дурак, если думаете, что он был предназначен для МакГинли», — с не меньшим презрением воскликнул молодой человек. «Его приспособили для Редли. А я-то думал, что вы сами уже это поняли», — добавил он, но оборвал себя на полуслове. Томас улыбнулся. «Но если не вы его подложили, откуда вам было знать, для кого он предназначен?» «Я вам ничего не скажу», — сердито повторил Финн. «Я не предаю своих друзей. Да я лучше умру». «Возможно», — ответил Пит. Он понимал, что больше ничего от Хеннесси не добьется, и невольно почувствовал уважение к его мужеству, раз уж ничто другое в нем уважение не вызывало. «Вас использовали в своих целях», — добавил он, подходя к двери. Молодой ирландец улыбнулся. Он был очень бледен, и на верхней губе у него от страха выступил пот. «Может и так, но я знаю, кто меня использовал и для чего, и это делалось по моему собственному желанию. Надеюсь, но уверены ли вы, что использовавшие вас разделяют вашу убежденность?» Челюсть Фина стала тверже. «Они используют тех, кто подвернется под руку. И дело того стоит». «Нет, оно этого не стоит», — ответил Томас, теперь уже с совершенной убежденностью. «Если ваше дело разрушает все лучшее, что в вас есть, значит, это дело скверное, или же вы неправильно понимаете его цели. Ведь все ваши поступки становятся не только частью этого дела, но и частью вас самого. Вы не можете снять с души причиненное вами зло, как вы снимаете надоевшую старую одежду. Это не одежда, Финн, это ваша собственная плоть». «Нет, не так!» — крикнул арестованный ему вслед, но Пит уже закрыл дверь и медленно пошел в сторону кухни, а потом в главную часть дома. Он был несчастен, а глубоко внутри него, в сердце, назревал гнев. Хеннесси был увертлив, как тысячи других до него, и худшие черты этого юноши были вскормлены, взлелеяны и потом использованы более циничными людьми. Совершенно очевидно, он предпочитал насильственные средства к исправлению того, что считал несправедливым. Ему было все равно, кто от этого пострадает, но он имел мужество отстаивать свои убеждения и, по крайней мере, сам при этом рисковал. За ним стояли другие люди. Они прятались за его спиной и принуждали его к действиям. Эти люди гальванизировали старые легенды и такие же застарелые ложные предания, чтобы насилие все продолжалось и продолжалось. Как бы суперинтенданту хотелось знать, кто автор письма, сожженного Финном. Именно этот человек и был ему нужен. Возможно, он один из тех, кто живет в доме. Томас опасался, что это Падрек Дойл. Пит отправился в библиотеку, где продолжалось совещание, если происходящее там еще можно было так называть. Постучался и вошел. Мойнихан и Адей сидели по одну сторону стола, Джек и Дойл по другую. Все четверо взглянули на вошедшего полицейского. «Сожалею, джентльмены», — извинился он, — «но я должен поговорить с мистером Редли. Простите, но это не терпит отлагательства». Мойнихан взглянул на Адея, который продолжал внимательно смотреть на Пита. «Разумеется», — поспешно согласился Дойл. «Надеюсь, больше ничего неприятного не произошло? Никто не пострадал?» «А вы чего-нибудь такого ожидали?» — осведомился Карсон. Падрек лишь улыбнулся и отрицательно махнул рукой. Выйдя в холл, Томас рассказал свояку о том, что динамит найден, а Финн Хеннесси арестован. Джек крайне расстроился. «А что это доказывает?» — спросил он, нахмурившись. «И кто стоит за этим парнем?» «Не знаю», — признался Пит. Редли был весьма озадачен. «Но ведь у нас же есть показания Одея, что ни МакГинли, ни Хеннесси не могли убить Гревилла». «Знаю, это была Джастина». Джек разинул рот. «Что?» «Ну ладно, Томас, здесь ты дал маху. Ты, несомненно, ошибаешься. Ты же не считаешь, что всеми этими действиями руководит мисс Беринг? Она разве ирландка?» «Нет-нет, это не имеет никакого отношения к политике», — вздохнул Пит. «И я еще не знаю, почему она это совершила. Но у меня есть доказательства. Ее видела Грейси». Он заметил растерянное выражение лица Редли и попытался все объяснить. «Дело в ее туфлях. Она переоделась в горничной. Грейси видела ее только со спины, но сегодня она вспомнила, что разглядела еще и туфли». Томас опять замолчал. Можно было не продолжать, Джек и так все понял. «Я должен сказать Айоне и миссис Гревилл, что арестовал Хеннесси», — тихо добавил суперинтендант. «И если ты немного затянешь переговоры и удержишь их подольше за столом, то очень мне этим поможешь». «Дойл?» — хрипло спросил опечаленный политик. «Возможно», — подтвердил Пит. Он не добавил, что ему очень этого не хотелось бы. По лицу свояка он видел, что его этот вариант тоже не радует. Увы, умение нравиться, чувство юмора и богатое воображение никогда не мешали совершению убийств. Эти качества просто были неким сопутствующим фактором, что только еще больше ранило и усугубляло бессмысленность и уродство совершенного преступления. Суперинтендант отыскал Айону в длинной галерее. Она стояла и смотрела, как разгулялся ветер и как постепенно темнеет небо, и не заметила подошедшего Томаса. Несколько минут он наблюдал за ней. Лицо у миссис МакГинли было совершенно неподвижным, а выражение его не поддавалось прочтению. «Интересно», — подумал Пит, — «чем же так всецело заняты ее мысли, что она даже очевидно не слышала, как кто-то вошел и теперь смотрит на нее?» Вначале он решил, что это спокойствие. Вид у женщины был почти раскованный, и с лица исчезло выражение напряженности. Казалось, что она не страдает, не мучается, не испытывает натиска эмоций и уж, конечно, не ощущает злобы, что столь часто сопутствует чувству утраты. На ее лице не было заметно ни борьбы, ни гнева против сложившихся обстоятельств, ни желания вернуться в прошлое и воскресить то, что было до потери. Неужели ей действительно все равно, и она не испытывает ни боли, ни горести при мысли о героической смерти мужа? Неужели, несмотря на все свои романтические песнопения, стихи и музыку, она холодна сердцем? Любит красоту искусства, но бездушно по отношению к реальности. Мысль эта была очень неприятной, отталкивающей, и Томас даже вздрогнул, словно ему стало холодно. «Миссис МакГинли», — внезапно нарушил он тишину. Женщина обернулась к нему, но не испугалась, а удивилась. «Да, мистер Пит». В ее взгляде он увидел печаль и растерянность. Непонятно было, что она чувствует, но полицейский знал одно – ей было больно. Томас не усмотрел в ней ни возбуждения, ни радости от мысли, что теперь она свободна и может уйти к Мойнихану. Не чувствовалось даже, что она желает этого. А может быть, ее чувство к Фергалу – это не любовь, а страх одиночества? «Извините, миссис МакГинли, но мне пришлось арестовать вашего слугу, Финна Хеннесси. У него нашли динамит», – объявил суперинтендант. Глаза у Айоны расширились. «Динамит? У Финна?» «Да, он найден у него в комнате». Финн не отрицал, что у него хранится взрывчатка, но отказался объяснить, откуда он ее получил. В то же время он отрицает, что изготовил бомбу и подложил ее в кабинет. «Но тогда кто же это сделал?» «Не знаю, еще не знаю. Но теперь узнать это дело времени». Пит солгал. Он вовсе не был так уверен, что ему легко удастся раскрыть дело, но ему надо было убедить в этом свою собеседницу. Возможно, именно она стоит за Финном. Хотя, конечно, вряд ли. Томас знал, что бомбу подложила не миссис МакГинли, потому что именно в то время она была с Мойниханом, и это засвидетельствовал Дойл. «Я говорю вам об этом только за тем, чтобы вы не удивлялись его отсутствию. Извините», — добавил полицейский. Айона отвернулась и опять устремила взгляд в сумерки за стеклом, покрытым каплями дождя. «Он так страстно относился к делу Ирландии и нашей свободы», — сказала она. «Наверное, тут ничему не стоит удивляться. Но я никогда не предполагала, что он может причинить вред Лоркану. Ведь тот тоже любил Ирландию». Она замолчала на некоторое время, а потом заговорила вновь. В ее голосе уже звучало другое чувство, тоже причинявшее ей боль. «Сколько я знала Лоркана, он всегда больше всего любил нашу страну, больше, чем когда-либо любил меня. Свобода Ирландии, он только об этом и говорил. Он строил планы, работал для нее всю свою жизнь. Никакая жертва, было ли это время или деньги, никогда не казалась ему слишком большой. Я знаю, бомба предназначалась для мистера Редли. Но если бы Финн знал о ней, то вы, наверное, решили бы, что он попытается отговорить Лоркана, не...» Она оборвала себя и покачала головой. «Нет, вряд ли. Может быть, они поссорились? Может, он все-таки пытался остановить его, а Лоркан сам решил, как бы то ни было, но взорвать ее?» «Не знаю. Я даже не знаю, зачем бы ему это делать». Она заморгала. «Сейчас столь многое приводит меня в растерянность. Я во многом теперь не уверена, как было раньше». Пит не знал, что ей на это ответить. Хотел бы он найти слова утешения, заверить эту женщину, что все пройдет, и не находил их. Все равно это вряд ли что-то решит для нее. Он почувствовал, что краснеет, а потом вдруг испытал огромное облегчение от того, что не сказал ничего ненужного. С минуту Томас смотрел на Айону молча, а затем повернулся и ушел.